Подведем предварительные итоги. Потом набросаем план следствия. Итак, мы почти ничего не знаем. Где-то между вечером среды и вечером четверга Светберга застрелили. В его собственной квартире. Застрелил его некто, проникший через дверь. Причем на двери видимых повреждений нет. Мы можем предположить, что его убили из ружья, лежащего там же, на полу. Первое впечатление — попытка квартирной кражи, то есть Светберг столкнулся с вором, а тот был вооружен. Мы не знаем, так ли все было. Это одна из возможностей. Нельзя забывать и о других версиях. Поиск должен вестись как можно шире. В то же время не следует забывать, что Светберг был полицейским. Это может оказаться важным для следствия, хотя и не обязательно. Точное время убийства неизвестно. Странно, и даже очень странно, что никто из соседей ничего не слышал. Теперь надо дождаться заключения судебных медиков из Лунда. Он налил стакан воды и выпил залпом. Вот и все, что нам известно. Единственное, что можно добавить, Светберг вчера не вышел на работу. Всем нам, кто знал Светберга, это показалось странным, поскольку он не позвонил и не сообщил о своем отсутствии. Единственное разумное объяснение. Он просто не мог позвонить. Что это значит, всем понятно. Нюберг поднял руку. «Я не судебный медик», — сказал он. «Но я почему-то сомневаюсь, что Светберг был мертв уже в среду». «Этот вопрос тоже требует ответа», — сказал Валлендер. «Что помешало Светбергу прийти вчера на работу? Почему он не сообщил? То есть, короче, когда его убили?» Он рассказал о своем разговоре с Ильвой Бринг. «Кроме того, что она сообщила мне имя единственного, кроме нее самой, родственника Светберга, Ильва сказала еще кое-что, показавшееся мне странным. Светберг якобы в последнее время жаловался, что он выработался. Хотя он, как мы знаем, только что вернулся из отпуска. Здесь есть какое-то противоречие. Тем более, что мы знаем, как он проводил отпуска. Он не предпринимал никаких, так сказать, изматывающих путешествий. Он уезжал куда-нибудь из Истада?» — спросил Мартинсон. «Очень редко. Иногда на денек в Борнхольм, иногда в Польшу паромом. В основном свободное время он посвящал любительским занятиям астрономии и чтению книг про американских индейцев. Ильва Бринг сказала, что у него дома был очень хороший любительский телескоп, но мы его не нашли». «А разве он не увлекался птицами?» «Увлекался, но в меньшей степени», — мрачно сказал Валлендер. «Я думаю, мы можем исходить из того, что Ильва Бринг знала его достаточно хорошо. Круг его интересов — звезды и индейцы». Он обвел всех взглядом. «Почему он сказал, что выработался? Что это значит? Может быть, ничего. Но мне кажется, в этом есть какая-то зацепка». «Я выяснила, чем он занимался в последнее время», — сказала Ан Брит. «Беседовал с родителями пропавших юнцов». «Каких пропавших юнцов?» — удивилась Лиза Хольгерсон. Валлендер коротко объяснил. «Последние два дня перед отпуском он посетил по очереди все три семьи — Норман, Буге и Хильстрём. Но никаких записей, касающихся этих посещений, я не нашла. Хотя просмотрела все ящики в его столе». Валлендер и Мартинсон удивленно поглядели друг на друга. «Как это может быть?» — сказал Валлендер. «Мы все вместе встречались с родителями, подробно обо всем поговорили. О том, чтобы посещать их и говорить с каждым по отдельности, и речи не было. У нас не было оснований считать, что произошло преступление. Я не ошибаюсь», — настойчиво сказала Ан Брит. «У него в органайзере отмечено время каждого такого визита». Валлендер задумался. «Это может означать только одно», — сказал он. «Светберг посещал родителей по собственной инициативе, ничего не сказав остальным». «Не похоже на Светберга», — заметил Мартинсон. «Не похоже», — согласился Валлендер. «Надо узнать, о чем он спрашивал родителей». «Абсурдная ситуация», — сказал Мартинсон. «Мы со среды разыскиваем Светберга, чтобы поговорить об этих исчезнувших молодых людях. Теперь Светберга нет, а мы сидим и говорим именно о них». «А почему вернулись к этой теме?» — спросила Лиза Хольгерсон. «Одна из матерей просто выходит из себя. От ее дочери пришла еще одна открытка». «Так ведь это хорошая новость. Почему она выходит из себя?» «Она утверждает, что эта открытка подделана, что ее писал кто-то другой, а не ее дочь». «С чего бы это?» — сказал Хансен. «Кому придет в голову подделывать открытки? Я еще понимаю чеки, но открытки...» «Давайте не смешивать все в кучу», — сказал Валлендер. «Нам надо договориться, как строить следствие по делу об убийцах Светберга». «Убийцах?» — спросил Нюберг. «Ничто не говорит за то, что их было несколько. Ты можешь утверждать со всей определенностью, что это был один человек?» «Нет». Валлендер уронил руки на стол. «Мы вообще ничего не можем утверждать», — сказал он. Мы должны разрабатывать все без исключения. Все версии, ничто не отбрасывая. Через несколько часов все будут знать об убийстве. Надо браться за дело всерьез. Естественно. Этим мы займемся в первую очередь, сказала Лиза Хольгерсон. Все остальное может подождать. Пресс-конференция, сказал Валлендер. Давайте решим сразу, что говорить. Убит полицейский, сказала Лиза Хольгерсон. Мы скажем все как есть. У нас есть какие-то улики? Нет. Ответ Валлендера прозвучал более чем решительно. Так и скажем. Нет. Детали. Его застрелили с близкого расстояния. Мы располагаем оружием, из которого он был убит. Есть у нас какие-то следственно-технические причины умолчать об этом? Вряд ли, сказал Валлендер и посмотрел на остальных. Никто не возразил. Лиза Хольгерсон встала. Мне бы очень хотелось, чтобы и ты присутствовал, сказала она Валлендеру. Может, и другим стоит прийти? Все-таки убит наш коллега. Они договорились встретиться за 15 минут до пресс-конференции. Лиза Хольгерсон ушла. Из открытой двери потянула сквозняком, и свеча погасла. Анбрид зажгла ее снова. Они еще раз суммировали все, что им было известно, и распределили обязанности. Колесо следствия медленно, словно нехотя, пришло в движение. Все уже собирались расходиться, как Мартинсон попросил на секунду задержаться. «Еще одно», — сказал он, — «с этими пропавшими ребятами пока отложим?» Валлендер сам не знал, как поступить, но решение оставалось за ним. «Да», — сказал он, — «пока отложим. По крайней мере, на несколько дней. Там посмотрим». К тому же вдруг окажется, что Светберг задавал родителям какие-нибудь непонятные вопросы. Было уже 10:15. Валлендер налил чашку кофе и пошел к себе в кабинет. Закрыв дверь, нашел в ящике чистый блокнот и написал только одно слово — «Светберг». Под фамилией нарисовал крест и тут же его зачертил. Дальше этого дела не продвинулось. Он собирался записать все, о чем думал ночью. Вместо этого отложил блокнот, встал и подошел к окну. Стояло прелестное августовское утро. У него снова появилось давешнее чувство. В смерти Светберга было что-то, что не укладывалось в обычные рамки. Нюберг сказал, что ему кажется, что беспорядок в квартире был инсценирован. Но зачем? И кем? Валлендер более всего желал бы, чтобы это оказался обычный взлом квартиры, пусть и закончившийся трагически, и чтобы они как можно скорее исключили другие версии. Человек, застреливший полицейского и бросивший ружье на месте преступления, явно потерял самообладание. По опыту Валлендер знал, что такого рода преступники быстро попадаются. Если повезет, они найдут отпечатки пальцев на оружии, а эти отпечатки, в свою очередь, найдутся в какой-нибудь базе данных. Он вернулся к столу и записал про отсутствующий телескоп, возможно, дорогой. Потом он решил, что сразу после пресс-конференции отправится к двоюродному брату Светберга в Хедескугу, а потом еще раз осмотрит квартиру. Телескоп, скорее всего, на чердаке или в подвале. У Светберга была кладовка. Он нашел в справочнике номер Стура Бьорклунда. Трубку взяли не сразу. Стура Бьорклунд слушает. Прежде всего, позвольте принести самые искренние соболезнования. Голос звучал словно с другой планеты. Мне, наверное, надо сделать то же самое. Наверное, вы там знали его лучше, чем я. Ильва позвонила в 6 утра и рассказала, что произошло. К сожалению, мы не можем избежать огласки в прессе, сказал Валлендер. Я понимаю. Знаете, если быть точным, он не первый наш родственник, кто становится жертвой убийцы. Как это? В 1847 году, если быть точным, 12 апреля, прапрапрадед Карла Эверта был зарублен топором на окраине Эслёва. Убийца был гвардеец по фамилии Брюн. Его уволили из гвардии за какие-то проступки, и он занялся грабежом. Наш родственник торговал скотом, и денег у него было предостаточно. «И что было дальше?» — спросил Валлендер, стараясь скрыть нетерпение. «Полиция, состоявшая на тот момент из налогового инспектора и его помощника, провела образцовое следствие. Брюна схватили через несколько дней, когда он пытался сбежать в Данию. Его приговорили к смерти и казнили. Когда Оскар I вступил на трон, он сразу же привел в исполнение накопившиеся смертные приговоры. Карл XV не хотел их подписывать, и Брюну отрубили голову. В Мальмё, если быть точным». Удивительная история. Несколько лет назад я решил произвести кое-какие генеалогические изыскания. Впрочем, историю про гвардейца Брюна и убийство в Эслёве я слышал и раньше. Мне бы хотелось сегодня же встретиться с вами и поговорить». Валлендеру показалось, что Стури Бьорклунд насторожился. «О чем?» «Мы пытаемся получить как можно более исчерпывающие сведения о Карле Эверте». Называть Светберга по имени было непривычно. «Я его очень плохо знал. К тому же во второй половине дня я еду в Копенгаген. Это очень важно и не займет много времени». Его собеседник помолчал. Валлендер терпеливо ждал. «В какое время?» «В начале третьего. Устраивает?» «Позвоню в Копенгаген и скажу, что не приеду». Он подробно описал Валлендеру дорогу. После телефонного разговора Валлендер полчаса записывал в блокнот все свои мысли и наблюдения. Ему по-прежнему не давало покоя все то же чувство, впервые появившееся, когда он увидел мертвого Светберга. Что-то не так. Нюберг подтвердил, что-то и в самом деле не так. Валлендер подумал, что это не так вполне может объясняться проще. В самом деле невыносимо и непостижимо, когда убит товарищ, коллега. Но уверен он не был. В начале десятого он еще раз сходил за кофе. В столовой было много народу. Валлендер по пути обменялся несколькими словами с дорожным полицейским. Потом вернулся и позвонил на мобильник Нюбергу. «Где ты?» «А ты как думаешь?» — огрызнулся Нюберг. «Ясное дело, в квартире Светберга». «Телескопа случайно не нашел?» «Нет». «А что еще нового?» «На ружье полно отпечатков пальцев. Пара-тройка идеальные». «Тогда будем надеяться, что они найдутся в базе данных. Что еще?» «Ничего особенного». «После обеда я съезжу к двоюродному брату Светберга в Хедескугу. Потом мне тоже хотелось бы заняться квартирой поподробнее. К тому времени мы закончим. Я, кстати, тоже хотел бы присутствовать на пресс-конференции». Валлендер не мог припомнить случая, чтобы Нюберг принимал участие во встрече с журналистами. Должно быть, на этот раз ему хотелось подчеркнуть, насколько он лично потрясен случившимся. Это тронуло Валлендера. «Ключи какие-нибудь нашлись? От машины и от подвала? От чердака?» «Я проверил, чердака там нет. Только подвал. Я передам тебе ключи на пресс-конференции». Валлендер положил трубку и пошел к Мартинсону. «А где машина Светберга? Ауди?» Мартинсон пожал плечами. Они пошли спросить Хансена. Тот тоже не знал. Анбрид Хёглунд в кабинете не было. Мартинсон посмотрел на часы. «Наверное, стоит на какой-нибудь парковке недалеко от дома. Успею до 11:00». Валлендер вернулся к себе. В приемной уже лежали цветы. Глаза у Эббы были заплаканы. Валлендер ничего не сказал. Прибавил шагу и прошел мимо. Пресс-конференция началась ровно в 11:00, секунда в секунду. Валлендер подумал, что Лиза провела ее просто замечательно, просто с горечью и достоинством. Он сказал ей, что никто не сделал бы это лучше. Она была в полицейской форме, говорила лаконично. На столе перед ней стояли два больших букета роз. Она сразу перешла к делу, на этот раз она вполне владела голосом. «Наш уважаемый коллега, следователь уголовного розыска Карл Эверт Светберг, убит в своей квартире. Точное время убийства и мотив пока не установлены, но предположительно это был вооруженный грабитель. На настоящий момент убедительных версий нет». Потом она рассказала о Светберге, о его службе в полиции и о его человеческих качествах. Валлендер подумал, что ее портрет Светберга очень точен, несмотря на краткость. На вопросы пришлось отвечать ему, но их, к счастью, почти не было. Нюберг описал оружие. Двухствольное охотничье ружье марки «Ламберт Барон». Через полчаса конференция закончилась. Корреспондент «Южных новостей» брал интервью у Лизы, а Валлендер беседовал с журналистами из вечерних газет. Но когда они захотели сфотографировать его у дома на Малой Норрегаттен, он резко отказался, с трудом сдерживая гнев. В 12:00 Лиза пригласила всю следственную группу пообедать у нее дома. Они вспоминали эпизоды службы, связанные со Светбергом. Валлендер к тому же знал, почему Светберг стал полицейским. «Он боялся темноты», — сказал Валлендер. «Он сам рассказывал. Страх темноты не отпускал его с детства. Он не мог ни понять, ни преодолеть этот страх. Он потому и пошел в полицию, что надеялся, что этот страх пройдет. Но так до конца и не прошел».